Дерек Скотт. Самое начало сентября 94 года. С момента убийства прошел месяц, и теперь у нас с Джесси не оставалось сомнений в виновности Теда Тененбаума. Расследование было почти завершено. Тененбаум убил Гордона, потому что мэр вымогал у него взятку за возможность продолжать работы в кафе «Афина». Денежные суммы, снятые и положенные на счет у того и другого, совпадали. Свидетель утверждал, что Тед уходил с дежурства в Большом театре как раз в момент убийства. Его фургон видели у дома мэра. Не говоря уже о том, что он, по нашим данным, был отличным стрелком. Любой другой коп давно уже отправил бы Тененбаума в камеру предварительного заключения и предоставил судебной системе довершить работу. Фактов в поддержку обвинения в преднамеренном убийстве и для начала судебного разбирательства было в избытке. Но именно в этом и заключалась проблема. Зная Тененбаума и его дьявола-адвоката, мы опасались, что они убедят присяжных в наличии разумного сомнения, которое толкуется в пользу обвиняемого. И Тененбаума оправдают. Поэтому мы не хотели торопиться с его арестом. Майор, наблюдая наши успехи, был теперь на нашей стороне, и мы решили немного подождать. Время работало на нас. Тененбаум рано или поздно забудет осторожность и совершит ошибку. От терпения зависела наша с Джесси репутация. Коллеги и начальство следили за каждым нашим шагом, и мы это знали. Нам хотелось быть молодыми, неутомимыми копами, отправившими за решетку убийцу 4 человек, а не дилетантами, опозоренными оправданием виновного с последующей компенсацией ему материального и морального ущерба со стороны государства. К тому же, в расследовании был еще один недоработанный момент — орудие убийства. Беретта со сбитым серийным номером, оружие бандита. Именно это нас и интересовало, откуда у выходца из почтенной манхэттенской семьи подобное оружие. В поисках ответа на этот вопрос мы втайне прочесывали Хэмптоны. Особенно нас занимал пресловутый злачный бар в Риджспорте, у которого Тененбаума несколько лет назад повязали за драку. Мы целыми днями торчали у этого заведения в надежде, что там появится Тененбаум. Но результатом этой инициативы оказался вызов с утра пораньше в кабинет майора Маккенны. Кроме самого Маккенны, там сидел какой-то тип, который с порога нас облаял. «Специальный агент Грейс, а то! Значит, это вы, те два мудака, что срывают федеральное расследование?» «Добрый день, мистер Любезность», — представился я. «Я сержант Дерек Скотт, а это...» «Я знаю, кто вы такие, клоуны!» — оборвал меня Грейс. Майор объяснил нам ситуацию более тактично. «А то заметила ваше присутствие у одного бара в Риджспорте, за которым они уже наблюдают. Мы арендовали дом напротив бара, мы там все последние месяцы сидим». «Мистер специальный агент, а можно узнать, что вам известно про этот бар?» — спросил Джесси. «Мы на него вышли после того, как один тип, задержанный за ограбление банка на Лонг-Айленде, пошел на сделку со следствием в обмен на сокращение срока. Он рассказал, что купил оружие в этом баре. В ходе расследования мы поняли, что, возможно, там перепродают ворованное армейское вооружение. Причем ворованное изнутри, если вы понимаете, о чем я. То есть в этом замешаны военные. Поэтому не обижайтесь, но больше я ничего сказать не могу. Дело весьма щекотливое». «Но вы хотя бы можете сказать, о какого рода вооружении идет речь?» — снова спросил Джесси. «О пистолетах Беретта со сбитыми серийными номерами». Джесси победоносно взглянул на меня. «Похоже, мы вот-вот забьем решающий гол. Убийца обзавелся орудием преступления именно в этом баре».